И сейчас я попрошу вашу правую руку положить на область желудка. Это верхняя треть живота. Правая рука на области желудка. Все постороннее далеко-далеко. Все внимание сейчас в правой руке. И сейчас я попрошу вас сделать хороший глубокий вдох. Немного задержать дыхание на вдохе, подержать сколько сможете. И сделать легкий свободный выдох. Правая рука остается на области желудка. Дыхание ровное, спокойное. Все внимание в вашей правой руке. И может быть сейчас вы почувствуете, как тепло вашей правой руки передается вашему телу. Через кожу, через одежду. Тепло вашей правой руки проникает внутрь, вглубь вашего тела. На сантиметр, на два, три. И в нескольких сантиметрах от вашей правой руки сейчас находится ваш желудок. И может быть, вы когда-то изучали анатомию и знаете, как он выглядит. Может быть, вы видели его на картинке или представляете себе в виде какого-то образа. Это сейчас не важно. Потому что сейчас ваш желудок чувствует тепло вашей правой руки. Вы этого не чувствуете. Вы об этом не знаете. Информация об этом не доходит до нашего сознания, но сейчас ваш желудок чувствует тепло вашей правой руки. Как будто сейчас между вашей правой рукой и вашим желудком устанавливается невидимая, незримая, но очень прочная связь. Как будто сейчас ваша правая рука — это часть вашего желудка, а ваш желудок — это часть вашей правой руки. Сейчас они как будто сливаются в единое целое. И можно даже представить, как будто правая рука — это передняя стенка вашего желудка. И я хочу, чтобы каждый мысленно спросил себя сейчас: а готов ли мой желудок к сокращению? Готов ли мой желудок возвращаться к своим нормальным размерам? И если вы каким-то образом почувствуете и поймете, что да, процесс сокращения желудка уже идет, я хочу, чтобы вы мысленно про себя просто поблагодарили свое тело. Сказали своему телу спасибо. Как бы, может быть, глупо или смешно это ни звучало. Ведь это всегда немного чуда, когда наше тело помогает нам сбрасывать вес. Когда ты делаешь шаг навстречу своему здоровью, твой организм делает 10. Но если вы чувствуете, что вашему желудку нужно как следует помочь, если вы чувствуете, что ваш желудок нужно как следует сократить, сейчас мы вместе с вами это сделаем. Все вместе. И для начала я попрошу вас вспомнить какой-то момент в вашей жизни, когда вы переедали. Может быть, такое было совсем недавно, а может быть, достаточно давно, но вспомните, как это было. Может быть, после обильного застолья, или сидя перед телевизором, съели слишком много. Вы съели слишком много и слишком поздно это поняли. Желудок переполнен, перерастянут. Каждое неловкое, неосторожное движение болью отзывается в области желудка, и перерастянутые стенки желудка болят. И кажется, что даже дышать тяжело. И сердце бьется с трудом. И давит желудок. И на сердце давит желудок, и на диафрагму давит желудок. Вспомните вот это ощущение переполненного, перерастянутого желудка. И очень важно вспомнить это ощущение не только своей головой, всем телом, на уровне ощущений. Вспомните. Перерастянутый, сытый желудок. И сейчас я попрошу вас крепко-крепко сжать правую руку в кулак. Крепко сжать правую руку в кулак. И одновременно вместе с этим вы начинаете делать долгие выдохи, когда медленно-медленно вы выталкиваете, выдавливаете из легких весь воздух без остатка, даже немного наклоняясь вперед, помогая всем корпусом, выдавливаете, выталкиваете весь воздух. И только после того, как вы выдохнули весь воздух, только после этого вы делаете легкий свободный вдох. 10-15 вот таких выдохов нужно сделать. Я буду говорить дальше, а вы делаете вот эти долгие, максимально долгие выдохи. И когда вы делаете долгий, очень долгий выдох, там в брюшной полости создается напряжение. И внутренние органы, и мышцы живота, и диафрагма начинают физически давить на желудок, сдавливая и сплющивая его. И когда вы делаете долгий, максимально долгий выдох, весь воздух выталкиваете из легких без остатка. Там, в области желудка, могут появиться какие-то ощущения. Иногда это бывает чувство тепла или даже жжение. Чувство тепла или даже жжение в области желудка. Иногда это бывает чувство тяжести. Чувство тяжести, как будто тяжелая пудовая гиря медленно-медленно опускается на область желудка, сдавливая и сплющивая его. Иногда бывает ощущение покалывания, иногда нет никаких ощущений. Но на каждом вашем выдохе, на каждом выдохе к желудку идет мощный импульс на сжатие, мощный импульс на сокращение. На каждом вашем выдохе мощный импульс на сжатие. И сейчас нужно сделать 3 последних выдоха. Какие бы ни были по счету, 3 последних. Дышите и считайте. Когда вы закончили, рука расслаблена, остается на области желудка, глаза закрыты, вы дышите ровно, спокойно. Вы расслаблены, а у кого-то напряжение в области желудка осталось. Вы расслаблены, а напряжение осталось. Как будто процесс сокращения желудка происходит автоматически. Так же автоматически, как вы дышите, так же, как бьется ваше сердце, так же, как происходят тысячи других невидимых глазу процессов. Где-то внутри вашего тела продолжает сокращаться желудок. И чувство сытости возникает гораздо раньше. Но сейчас во второй раз. Во второй раз. Я попрошу вас вспомнить какой-то момент, когда у вас, может быть, были отчетливые ощущения из области желудка. Обычно человек не чувствует своего желудка и начинает его замечать только тогда, когда что-то там идет не так. Болевые какие-то ощущения или изжога, или вот человек съел что-то несвежее. Может быть, даже чувство тошноты, неприятное чувство тошноты, вспомните. Может быть, вы знаете, что за мгновение перед рвотным импульсом желудок просто сжимается в комок. Сжимается в комок для того, чтобы выбросить из себя все лишнее. Выбросить из себя все ненужное для того, чтобы освободиться, очиститься. Любые ощущения из области желудка вспомните сейчас или представьте. И во второй раз нужно крепко-крепко сжать правую руку в кулак. Крепко-крепко сжать правую руку в кулак. И еще раз. Нужно будет сделать 10-15 долгих выдохов. Когда на выдохе медленно-медленно вы выталкиваете, выдавливаете весь воздух без остатка, даже немного наклоняясь вперед, помогая корпусом, всем телом, весь воздух выталкиваете, и только после этого вы делаете легкий, свободный вдох. Дышите и считаете. Я буду говорить дальше, а вы дышите и считаете. Я не знаю, какие образы выберет твое воображение, чтобы помогать твоему желудку возвращаться к своим нормальным размерам. Может быть, ты вспомнишь, как бывает, когда в руках ты сжимаешь резиновый шарик и выдавливаешь из него воздух, и шарик становится меньше. Шарик становится меньше. Может быть, ты вспомнишь, как бывает, когда в руках ты сжимаешь кусок теста или пластилина и придаешь ему ту форму, которую необходимо. Ты придаешь ему ту форму, которую необходимо. Может быть, ты вспомнишь, как бывает, когда ты выжимаешь тряпку и перекручиваешь так, что просто нитки трещат. Максимальное напряжение и последние капли воды стекают. Может быть, у тебя будет какой-то собственный образ, связанный с чувством сжатия, сдавливания, сплющивания, сжимания. Любой образ сейчас направь туда, в область желудка, пусть он дополнительно помогает твоему желудку сокращаться. На каждом выдохе к желудку идет мощный импульс на сжатие, мощный импульс на сокращение на каждом выдохе. И сейчас нужно сделать 3 последних выдоха, какие бы ни были по счету, 3 последних. Дышите и считайте. Когда вы закончили, дышите ровно, спокойно. Рука расслаблена, остается на области желудка, глаза закрыты. Совсем скоро желудок сожмется максимально и останется в этом состоянии. И уже сегодня кто-то из вас сможет почувствовать это уже, может быть, знакомое ощущение, когда чувство сытости возникает гораздо раньше. Когда ты съедаешь совсем немного и вдруг физически чувствуешь, что там в желудке больше нет места. И глаза, может быть, не верят, но желудок говорит «нет». Там больше нет места. Ты физически сытость чувствуешь. И я хочу, чтобы, когда это произойдет, вы не забыли мысленно про себя. Просто поблагодарить свой желудок. Просто поблагодарить свое тело, как бы, может быть, глупо или смешно это ни звучало. Но сейчас в третий раз я попрошу вас представить, как будто ваша правая рука наполняется волшебным светом или сиянием. И каким-то почти волшебным образом вы можете представить, как будто ваша правая рука оказывается внутри вашего тела. И там внутри вы можете представить внутренние органы, какие они. Может быть, теплые, скользкие, даже не очень приятные на ощупь, какие они. И там внутри своего тела вы как будто ищете свой желудок. Ищете и находите. Представьте, каким он может быть. И сейчас, помогая себе второй рукой, вы делаете такое движение пальцами, как будто сейчас свой собственный желудок вы завязываете на узел. Прямо двумя руками делаете такое движение, как будто свой собственный желудок вы завязываете на узел и крепко-крепко затягиваете. Создаете мощный моторный образ узла, в области желудка и крепко-крепко затягиваете. И правой рукой еще раз сжимаете этот узел крепко-крепко. И сейчас нужно сделать один долгий выдох. Медленно-медленно выдохнуть из легких весь воздух без остатка. Даже наклоняясь вперед, весь воздух выдохнуть. На выдохе задержать дыхание, сколько сможете подержать дыхание. И каждый мысленно произносит: «Сейчас я сам или я сама запускаю процесс сокращения желудка. Сейчас я сам или я сама запускаю процесс сокращения желудка. Сейчас я сам или я сама запускаю процесс сокращения желудка». Максимальная концентрация. Сейчас можно устроиться немного поудобнее. Больше не нужно думать о желудке. Больше не нужно помогать ему сокращаться. Начиная с этой минуты, этот процесс будет происходить автоматически так же, как бьется ваше сердце, так же, как вы дышите. Сейчас я попрошу вас вспомнить самое главное. Я попрошу вас вспомнить образ вашей стройности. Образ вашей стройности. Я не знаю, каким этот образ будет у тебя. Может быть, где-то там дома у тебя есть фотография, на которой ты действительно выглядишь хорошо и очень себе нравишься. Может быть, даже старенькая, черно-белая, не очень хорошего качества, но фотография удивительная. Тебя случайно так сфотографировали, и тебе не нужно было делать специальное лицо, поэтому улыбка получилась удивительная, настоящая. Может быть, какая-то простенькая одежда, но как она сидит? Что даже сейчас ты смотришь на эту фотографию и думаешь: а ведь это я. Вот это мое настоящее стройное и красивое тело. Тело такое, каким оно задумано Богом, такое, каким оно создано природой. Свободное от болезни, открытое для жизни, мое настоящее стройное и красивое тело. Может быть, у тебя есть такое воспоминание, связанное с таким периодом в жизни, когда у тебя все получается хорошо. Когда ты чувствуешь силу, энергию, желание и возможность дарить счастье другим. Может быть, так было когда-то, вспомни. А может быть, этот образ, образ твоей стройности, нужно будет заново нарисовать. Вот представь сейчас, как будто лишний вес сброшен. Лишний вес сброшен. Твое тело легкое, стройное и красивое. Такое, каким оно было когда-то, или, может быть, такое, каким тебе всегда хотелось, чтобы оно было. И, может быть, ты представишь, как будто ты идешь по улице города, этого или любого другого, действительно легкой, свободной походкой. Ты веришь, не веришь, сомневаешься, не сомневаешься, неважно. Ты уверенно идешь вперед. А вокруг теплое летнее утро, сейчас вокруг теплое летнее утро. И так оглушительно чирикают птицы, и так пахнет летом. И ты уверенно идешь вперед. И редкие прохожие, некоторые из них спят на ходу, потому что еще очень рано, а некоторые смотрят на тебя. И ты сразу чувствуешь, сразу замечаешь, что они смотрят чуть дольше, чем положено. Но ты сразу это чувствуешь, сразу. И когда эти люди проходят мимо, ты чувствуешь, что некоторые из них оглядываются и смотрят тебе вслед. Ты не оборачиваешься, ты не проверяешь. Ты это чувствуешь, что сейчас тебе смотрят вслед. И, может быть, думаешь: а пусть смотрят, пусть. Ведь я выгляжу хорошо. И уверенно идешь вперед. И чувствуешь, что весь день еще впереди, все еще впереди. И краем глаза ловишь свое отражение в витринах. Может быть, даже останавливаешься. Делаешь пару шагов назад. Смотришь на себя, думаешь: неужели это я? Неужели вот этот стройный и красивый человек действительно я? И среди самых разных страхов, сомнений, тревог, неуверенности в эту секунду что-то внутри ответит «да». Вот оно, мое настоящее стройное и красивое тело. Свободное от болезни, открытое для жизни. Ведь я ничего не прошу, я ничего не требую. Я только возвращаю себе то, что по праву мне принадлежит. Я возвращаю себе свое здоровье, возвращаю себе свою стройность, освобождаю свою легкость и красоту. Тело свободное от болезни и открытое для жизни. Как угодно. Так, как я рассказал, или, может быть, как-то по-другому. Представьте сейчас этот образ вашей стройности. Как угодно. И пусть этот образ останется с вами. Может быть, где-то в вашей голове, в ваших образах, может быть, где-то в вашем сердце, в эмоциях, а может быть, в каждой клеточке вашего тела, в каждой клеточке, в каждой из миллионов. Как будто пламя свечи, как будто искорка. Пусть зажжется этот образ вашей стройности. И пусть в этом пламени сгорает все лишнее и ненужное. Пусть в этом пламени сгорает все лишнее и ненужное. А вы возвращаетесь, постепенно возвращаетесь сюда. Возвращаетесь в свою стройность. Возвращаете себе свою красоту и легкость. И сейчас уже можно постепенно просыпаться. Можно начинать как-то двигаться, встряхиваться. Открывать глаза для новой жизни. Открывать глаза для того, чтобы уверенно идти вперед. Открывайте глаза. Возвращайтесь сюда.